Прогулка. Пожилая пара выходит из подъезда. Он, останавливаясь. Дверь. Кто закрывал дверь? Она обреченно. Погуляли. Ножа воруют, ты знаешь, какая это банда? Я закрывала. Все, конец, теперь нас обворует точно. Хорошо, вспомнила, закрывал ты. И закрыл? Да. Ты проверяла? Да. И как? Крепко, два раза. Ты проверяла два или я закрывал два? Ты закрывал? Я проверяла. И закрыл? Два на два. Четыре, а что? Два замка на два оборота. На оба? Два на оба каждый. Это же я, наверное, закрыл и открыл. Все, теперь нас обворует, как пить дать. Ты закрывал и закрыл. Я проверяла два раза. Оба на два в одну сторону. Пойдем уже дышать. Нас обворуют, а ей дышать. Мы недалеко, они не успеют. Хочешь посмотреть, кто быстрее, так у меня для тебя новость. Хорошо, пойдем хотя бы за угол. Зачем за угол? Дышать и следить. А если они нагрянут? Свистнем. Пока мы свистнем, они уже все свистнут. Ты что, не знаешь, какая это банда? Она молча извлекает из декольте свисток на шнурке и свистит. Он вздрагивает. Что уже? Она. Кому ты надо? Дыши пока. Оставь меня со своим дыши. Скажи, что с дверью? Два на два ты закрыл, я проверила. А газ? Кто перекрывал газ? Я. Ты трогала газ? Боже, она хочет, чтобы мы взлетели на воздух. Да не трогала я твой газ, успокойся. Я так и знал, газ открыт. Ты перекрывал, я проверила. И перекрыл? Два. Что два? Два раза я проверила. Все, это ж ты, наверное, и открыла. Мы теперь точно взлетим на воздух. Да не трогала я твой газ. А проверяла как? Глазами. А воду? Тоже. И на кухне? Проверяла. А я перекрывал? Оба раза. Это ж я, наверное, закрыл и открыл. Все, мы затопим соседей, а ты ж знаешь, какая это банда. Ты перекрыл, я проверяла, дыши уже. Там хлещет, а тебе дыши. Не хочешь за угол, дыши тут. Скажи мне в глаза, ты трогала краны? Нет. Точно? Да. Тогда или нет, у меня предчувствие. Знаешь, я уже нагулялась. Что ж мы тут дышим? Давай ключи, бежим скорее. Они у тебя. Боже, она посеяла ключи. Они у тебя. Там хлещет, а мы тут. Они у тебя в руке. Газ рванет, а мы без ключей. В правой. Все, мы пропали. Не в левой, а в правой. Что ж ты молчишь? Я дышу.